говорит о песнях недопетых. Мы жизнь свою как песню пронесли. Пусть нам теперь завидуют поэты. Мы все сложили в жизни, что могли. Памяти советских поэтов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, посвящается. Ты был моим другом. Нет, ты был моим фронтовым другом. А это больше. Ты был мне братом. Я смотрю на твою фотографию, на твое молодое открытое лицо. Вот таким ты остался навсегда. Я думаю о том, что я уже не молодой журналист Новиков, был моложе тебя. И с грустью повторяю слова Расула Гамзатова. И больно мне, и горько от того, что стал я старше брата моего. Я должен рассказать о тебе. Помнишь, ты ведь сам говорил, память — это не дым, который рассеивается над пожарищем, не трава, которая зарастает поле боя. Память — это гордость и боль, которую мы носим в сердце до конца дней. Ты был поэтом. И рассказывая о тебе, я хочу напомнить о всех поэтах, которые, как и ты, не вернулись с войны. Вы были отличные ребята. Многое объединяло вас. Все вы были детьми одного времени. Все вы очень любили жизнь. Но еще больше вы любили свою родину. Вы писали об этом в своих стихах и доказали это всей своей жизнью. Недаром в конце короткой биографии каждого из вас стоят слова «Пал смертью храбрых». Впервые мы встретились с тобой на Волховском фронте. Это было в конце 41-го года, накануне наступления фашистов на Тихве. Я был тогда корреспондентом армейской газеты. Товарищ батальонный комиссар, фронт совсем близко. Похоже, нам недолго оставаться в Тихвине. Не о том думаете, товарищ Новиков. Через час должен быть готов номер газеты, ясно? Так точно. А корреспонденция у вас готова? Готова, товарищ батальонный комиссар. И фотопортрет разведчика недурно, по-моему, получился. Ну-ка, ну-ка. Вот. Да, хорош парень. А спокойствие какое, посмотрите. А спокойствие просто завидное. Вот. Вокруг все взволнованы, все поздравляют за то, что такого ценного языка добыл. А он так невозмутимо. Погодите, братцы, переобуться надо. Вот тут я его и щелкнул. Стихи бы под эту фотографию. Да. Эх, не силен я в поэзии. Жутко люблю стихи. Чужие. Вот, я верю. Скажем музе, будь как дома. Наряд тому, кто заржавил штыки, мы запретим декретом совнаркома писать о родине бездарные стихи. Товарищ батальонный комиссар, младший политрук Малышев прибыл в ваше распоряжение. Здравствуйте, товарищ Малышев. Мы вам очень рады. А вы, судя по выражению лица, не очень. Да не очень, товарищ батальонный комиссар. Я танкист. Мои товарищи сейчас в бою, и я считаю, что... Это вы бросьте, товарищ младший политрук. Приказы не обсуждаются, это во-первых. А во-вторых, газета. Что по-вашему? Вы знаете, как называется наша газета? Знаю. «В бой за Родину» она называется. Ясно? Ясно. Вот и хорошо, что ясно. Мы здесь тоже воюем, Малышев. И не только пером. Случается и штыком, и гранатой. Вот Новиков вам когда-нибудь расскажет об этом. На досуге. Вы, кстати, познакомьтесь. Малышев. Игорь. Да, Игорь. Застигнутый последней метой и не успев всего допеть, благословлю я землю эту, когда придется умереть. Ужасно мне нравятся эти ваши стихи. Новиков Сергей, очень рад. Очень приятно. Когда придется умереть. Здорово. Да, прочувствовано, но не актуально. В данный момент нам надо думать о жизни, а не о смерти. И о номере газеты. Ну, вот же, товарищи, времени совсем мало. Кстати, поэт, вы не смогли бы выдать стихи к этой фотографии? Вот почитайте-ка материал. Вы нас очень выручите. Хорошо. Иван Степанович, как говорится, на ловца и зверь бежит. Слушай, а что, он действительно хороший поэт? Прекрасный поэт, Иван Степанович, прекрасный. Прочли, Малышев? Да-да, я попробую. Ага, хорошо. А мы с вами, Новиков, гранки пока посмотрим. Так, это передовая. Так. Это тоже на первую полосу. Слушаюсь. Сюда пойдет твой материал. Иван Степанович, я хочу вот это место поправить. И когда вы научитесь четко работать? Так хочется же лучше. Вот и надо лучше, только сразу. А сюда, если он напишет, пойдут стихи. Ну вот, я написал, посмотрите. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Позвольте. Бои, бои, тяжелый шаг пехоты. Мы с вами посчитаемся, враги. На бровку, опершись на переходе, натягивает парень сапоги. Простые, загрубевшие от жару, но крепкие носить не износить. Еще и тем хорошие, пожалуй, что по Берлину в них ему ходить. Прекрасно. Хорошо. Мне нравится. Хорошо. Нравится, значит, в набор. Как там? По Берлину в них ему ходить. Молодец. Молодец, Малышев. В этом вся суть. Вот что поэт. Сыпь побольше таких стихов. Да, боевые, лирические, гражданские. Разные, только хорошие. Для поднятия боевого духа, понимаешь? Можно писать о любви, но так, чтобы солдат прочитал... И еще яростнее стал сражаться. Вот так. Ну, а сейчас Новиков проводит вас на кухню. Пообедайте и принимайтесь за дела. Пойдемте, Игорь. Спасибо. Я сам найду. У вас ведь работа. Хорошо. Кухня у нас во дворе. Вот, видите? Вот там, под деревом. Угу. На колеса. Угу. Спасибо. Всего хорошего. Сотни верст, сотни верст до победы. Сквозь пожары и беды нас швыряет война. Но не зря кровью алой, тихой песней усталой, крепко связаны мы. И судьба у нас одна. Скажи, друг, где ты услышал эту песню? Нигде не слышал, товарищ младший политрук. В газете прочитал, в нашей армейской. Понравилось мне. Ну что ты, вольно, вольно. А музыка откуда? Да я, товарищ младший политрук, так пою. Без музыки. Я спрашиваю о мотиве. Откуда ты взял этот мотив? Так вот просто пою и все. У нас свой собственный мотив. А как звать тебя? Василий Иванов. Очень рад познакомиться. Малышев, я из газеты. Это мои стихи. То есть как? Вот ваши? Так. Да ладно, брось заливать. Виноват. А ты знаешь, Василий, ты ведь композитор настоящий. Лучше, чем я, поэт. Да что, товарищ младший политрук? Я серьезно. Да ну, брось. Так что значит, вы поэт? Вот это да. Повезло мне, надо же. Живого поэта вижу. Первый раз в жизни. Да вы садитесь, пожалуйста. Садитесь, я вас покормлю вкусно. Вот повар я настоящий. Ну давай, давай, попробуем. Вот кашу мою отведайте. Слушай-ка, а песню спой еще раз, а? Я мотив хочу запомнить. Ага, хорошо, да вы ешьте, а я спою. Над землей тишина, тишина над землею, словно не было боя, задремала война там, где старая дружба, слов красивых не нужно. Ложитесь, товарищ младший политрук! Кажется, фашисты. Где? Не вижу. Вон там, за мостиком. Трое. В плащ-палатках. А, вижу. Разведчики или десантники? Да кто их знает. А может, они на запах моей каши лезут? Они такое ведь сроду не ели. Ну, сейчас я их угощу. Так, двое готовы, сейчас я третьего. Вася, что с тобой? Вася! Вася! Вася! Убили. Ну, погоди, гад! Павлович! Игорь! Назад! Игорь! Можешь? Павлович! Вот так мы и подружились с тобой на всю жизнь. Потом мы отступали из Тихвина, и так уж получилось, что в каждой схватке с врагом мы с тобой были рядом. Но мы ни разу не говорили с тобой о том, как погиб Иванов, и как ты один бросился на фашиста, а я бежал за тобой и что-то кричал. Но через несколько дней, когда мы уже обосновались на новом месте, нам здорово напомнил об этом редактор, наш главный. Надо же, ничего не хочу знать. Что это такое? Как это? Ну, уже! Скоро! Слушай, здорово нам с тобой влетело. Даже жарко стало. Никогда сгоряча не отругает, думаешь, он все забыл, тут-то он тебе и выдаст. Вот так всегда, он наш главный. Ой, сколько дней после этого случая прошло. Слушай, а старик по-своему прав. Игорь, закуривай. Два журналиста за одним ефрейтором погнались.